Глава третья. Монах, видя, что его не останавливают, стал все выше задирать нос. А моряки и солдаты, чтобы раздразнить его, ругали Божью Матерь, святых, издевались над католическими обрядами. Монах неистовствовал и изливал на них потоки брани. «Да-да», — вопил он, — «я попал в вертеп гёзом! Да-да, вот они где, окаянные враги Отечества! А еще говорят, что инквизитор, святой человек, много их сжег! Какое там много! Кого-кого, а этих отвратительных червей развелось предовольно! Да-да, на прекрасных, славных кораблях Его Величества, прежде сверкавших чистотой, кишмя кишат черви, гёзы! Да-да, зловонные черви! Да-да, все это именно черви! Грязные, вонючие, мерзкие черви! И пивун-капитан, и повар с его поганым пузом, и все остальные с богомерзкими их полумесяцами! Когда король с помощью артиллерии начнет надраивать свои корабли, то дабы истребить эту ужасную, гнусную, зловонную заразу, ему придется истратить более 100 000 флоринов на порох и ядра. Да-да, все вы рождены на ложе Люциферовой супруги, осужденные жить с сатаной среди червивых стен, под червивым пологом, на червивой подстилке. Да, да, от этого омерзительного сожительства и произошли гёзы, и я на вас плюю. Послушав такие речи, гёзы наконец сказали: «Чего мы церемонимся с этим дармоедом? Он все время ругает нас на все корки. Повесим его, и вся недолга». И бодро взялись за дело. Когда же принесли веревку, к мачте приставили лестницу и начали скручивать монаху руки, монах взмолился: «Смилуйтесь, господа гёзы! Это бес злобы говорил во мне! Бес, а не я сам, ваш смиренный пленник, бедный инок, у которого только одна шея! Жальтесь надо мною, милостивцы! Суньте мне в рот кляп, если хотите! Это не очень вкусно, но все-таки лучше виселицы!» Гёзы не слушали монаха и, невзирая на ожесточенное его сопротивление, тащили к лестнице. Наконец монах так дико завизжал, что Ламме, которому Уллиншпигель, сидя возле него в камбузе, перевязывал рану, всполошился. Сын мой, — сказал он, — они украли у меня свинью и режут ее. Ах, они разбойники! Эх, кабы я мог встать!» Уллиншпигель поднялся на палубу, но вместо свиньи увидел монаха. Монах опустился перед ним на колени и простер к нему руки. «Господин капитан, предводитель отважных гёзов, гроза врагов своих на суше и на море!» — завопил он. «Ваши солдаты хотят меня повесить за мое словоблудие! Но это несправедливо, господин капитан! В таком случае накиньте пеньковый воротник на всех адвокатов, прокуроров, на всех проповедников и на всех женщин! Но тогда род человеческий прекратится! Избавьте меня от веревки, государь мой! Заставьте вечно за себя Бога молить! Моими молитвами вы избавитесь от вечной муки! Простите меня! Без празднословия совратил меня, и я говорил без умолку. Вот беда-то какая! У меня желчь разлилась, оттого я и наговорил такого, чего прежде и в мыслях не держал. Пощадите, господин капитан, а вы, господа, попросите за меня!» Неожиданно на палубе появился в одном белье Ламме и сказал: «Капитан, и вы, друзья мои, значит, это не свинья визжала, а монах?» «Очень рад, очень рад. Уллиншпигель, сын мой, я имею тебе предложить касательно его преподобия нечто весьма любопытное. Даруй ему жизнь, но не оставляй на свободе, а то он непременно учинит какую-нибудь пакость. Вели смастерить для него на палубе клетку, как для каплунов, чтоб воздуху было достаточно, но чтоб в ней можно было только сидеть и лежать. Я стану откармливать его, и если только он не будет съедать, сколько я захочу, пусть его повесят». «Коли не будет съедать, повесим», — сказали Уллиншпигель и другие гёзы. «Что ты задумал, Пузан?» — спросил монах. «Увидишь», — отвечал Ламме. Уллиншпигель исполнил его желание. Монах был посажен в клетку, и каждый мог теперь на него смотреть сколько душе угодно. Когда Уллиншпигель спустился вскоре после Ламме в камбуз, Ламме спорил с Нелли. «Нет, я не лягу», — говорил он. «Я буду лежать, а они будут лазить в мои кастрюли? Я не теленок, чтобы валяться с утра до ночи на подстилке». «Не горячись, Ламме», — успокаивала его Нелли. «Откроется твоя рана, и ты умрешь». «Что же, умру», — подхватил Ламме. «Мне надоело жить без жены. Мало того, что я ее потерял, а ты еще не даешь мне, корабельному коку, приглядывать за кушаньями». «Неужели ты не знаешь, что самый запах подлив и жарких целебен? Он укрепляет мой дух и служит мне утешением в бедах». «Слушайся нас, и мы тебя вылечим, Ламме», — сказала Нелли. «Я сам хочу, чтобы вы меня вылечили», — подхватил Ламме. «Но я не могу допустить, чтобы какой-нибудь мерзавец, невежда, вонючий, слюнявый, сопливый, с гноящимися глазами занял престол корабельного повара и начал запускать грязные пальцы в мои подливки. Я его пристукну деревянной ложкой. В моих руках она сразу станет железной». «Как бы то ни было, тебе нужен помощник, ведь ты же болен», — заметил Уллиншпигель. «Мне? Помощник? Помощник? Мне?» — взревел Ламме. «Да ты же набит неблагодарностью, как колбаса рубленым мясом! Мне помощник! И ты, мой сын, говоришь это мне, своему другу! Ты, которого я так долго и сытно кормил! Вот когда откроется моя рана! Коварный друг! Кто же тебя здесь так хорошо накормит, как я? Что же с вами обоими станется, если я тебе, господин капитан, и тебе, Нелли, не приготовлю этакого аппетитного рагу?» «Уж мы сами как-нибудь похозяйничаем в камбузе», — сказал Уллиншпигель. «Уж ты похозяйничаешь!» — воскликнул Ламме. «Кушать в камбузе, обонять, вдыхать его запахи — на это ты способен, но трудиться в камбузе — это не по твоей части, господин капитан, бедный мой друг! Да я не в обиду тебе, будь сказано, подам тебе лоскуты от кожаной сумки, а ты скажешь, что это кишки, но только жесткие! Позволь мне, мой сын, исполнять мои поварские обязанности, а не то я высохну, как щепка!» «Что ж, исполняй», — сказал Уллиншпигель, «но если ты не поправишься, я запру камбуз, и мы будем питаться сухарями». «Ах, сын мой!» — плача от радости, воскликнул Ламме. «Ты добр, как Божья Матерь!» Глава 4. Как бы то ни было, он, по-видимому, выздоровел. Каждую субботу Гёза могли наблюдать, как он длинным ремнем измеряет толщину монаха в поясе. В первую субботу он сказал 4 фута, потом измерил себя, сказал 4,5 и опечалился. Однако ж, измерив монаха в 8-ю субботу, он возрадовался духом и сказал 4¾. А монах, как скоро Ламме начал снимать с него мерку, приходил в негодование. «Что тебе от меня нужно, пузан?» — спрашивал он. Ламме, однако ж, вместо ответа показывал ему язык. И 7 раз на дню моряки и солдаты могли наблюдать, как Ламме подходит к монаху с каким-нибудь новым блюдом. «Вот бобы с фландерским маслом. Ты когда-нибудь ел такие в монастыре?» «А ведь ты размордел, и то сказать. У нас на корабле не тащают. Чувствуешь, какие подушечки отросли у тебя на спине? Скоро будешь обходиться без тюфяка». Поднося монаху другое блюдо, он говорил: «А вот тебе оладьи по-брюссельски. Во Франции они называются крепами, а эти не черные, не траурные, наоборот, белые и хорошо подрумянились. Видишь, как с них масло капает? Вот так же из твоего пуза скоро жир потечет. «Да я не голоден», — говорил монах. «Ешь, ешь», — говорил Ламме. «Это ведь ваше обжорство не ржаные блины, а пшеничные, крупичатые, ваше четырехподбородие. Эге-ге, да у тебя уже и пятый растет. Сердце мое радуется, ешь». «Оставь ты меня в покое, Пузан!» — говорил монах. Ламме свирепел. «Твоя жизнь в моих руках!» — говорил он. «Неужто ты предпочитаешь веревку, полной миски гренков с гороховым пюре? Я тебе сейчас принесу». Немного погодя, Ламме являлся с миской. «Гороховое пюре любит хорошую компанию», — говорил он. «Поэтому я подбавил сюда немецких кнодалей. Это такие вкусные шарики из муки. Их надо бросать живыми в кипяток. Правда, для желудка они тяжелы, но зато от них жиреют. Ешь, сколько влезет. Чем больше съешь, тем больше доставишь мне удовольствия. Только, пожалуйста, не делай вида, что ты сыт по горло. Не отдувайся, как будто ты объелся. Знай себе, ешь. Лучше есть, чем висеть на веревке. Как по-твоему? Покажи коляшку. Тоже, тоже разжирела. 2 фута 7 дюймов в обхвате. Ни с каким окороком не сравнится». Через час он опять вырастал перед монахом. «Вот 9 голубей, — говорил он. — Этих безвредных птичек, доверчиво летавших над кораблем, убили для тебя. Не побрезгуй!» Я положил внутрь кусочек масла, хлебного мякиша, тертого муската и гвоздики, истолченной в медной ступке, которая блестит, как твоя кожа. Его светлость солнце счастлива, что может отразиться в таком ясном лике, как твой. А ясен он из-за жира, из-за толстого слоя жира, коим ты всецело обязан мне. 5-й раз Ламме приходил к монаху с рыбной солянкой. «Ты любишь рыбную солянку?» — спрашивал он. «Море тебя и несет, море тебя и кормит. Больше оно и для самого короля не в состоянии сделать». «Да-да, 5-й подбородок у тебя заметно растет. Причем слева он у тебя прибавил больше, нежели справа. Придется подпитать обездоленную сторону. Недаром Господь сказал: будьте справедливы ко всякому. А какая может быть справедливость, ежели жир распределяется неравномерно? На 6-ю трапезу я принесу тебе ракушек, этих устриц бедноты. В монастыре их готовить не умеют, прокипятят и сейчас же начинают есть. Нет, кипячение — это только пролог. После кипячения с них нужно снять скорлупку, положить их нежные тельца в кастрюльку и долго тушить сельдереем, мускатом и гвоздикой. А подливка должна быть такая — пиво с маслом. И к ним еще надо подать поджаренные в масле гренки. Так я эти самые ракушки для тебя и приготовил. За что дети должны всю жизнь благодарить родителей? За кров, за ласку, а главное — за пищу. «Стало быть, ты должен любить меня, как своих родителей, и брюхо твое должно испытывать ко мне сыновнюю благодарность. Чего ж ты так злобно пучишь на меня свои буркалы? Сейчас я еще принесу тебе сладкого-сладкого пивного супа, заправленного мукой и засыпанного корицей. Знаешь для чего? Для того, чтобы жир твой стал совсем прозрачным, и чтобы он трясся под кожей. Он уже и сейчас виден, когда ты волнуешься. Однако бьют вечернюю зорю. Спи спокойно, и о завтрашнем дне не заботься. Можешь быть уверен, что завтра ты вновь обретешь жирную пищу и своего друга Ламме, который не применет тебе ее изготовить». «Уйди! Дай мне помолиться Богу!» — просил монах. «Молись!» — говорил Ламме. «Молись под веселую музыку храпа. От пива и от сна ты еще разжиреешь. Здорово разжиреешь! Я в восторге!» И, сказавши это, Ламме шел спать. А моряки и солдаты говорили ему: «С какой стати ты раскармливаешь этого монаха? ведь он тебя ненавидит!» «Не мешайте мне», — отвечал Ламме. «Я делаю великое дело!» Глава 5. Настал декабрь, месяц долгих сумерек. Уллиншпигель пел. «Светлейший герцог Анжуйский сбросил личину. Он править Бельгии хочет, но провинции, хоть обыспанились, все же не стали анжуйскими, не платят ему налогов. Бей, бей в барабан! Осрамился анжуец! В распоряжении штатов поместья, акцизы, ренты назначают они магистратов и должности раздают. На реформатов за это разгневался герцог Анжуйский, слывущий во Франции нехристем. Эх, осрамился анжуец! Мечом и грубую силой к престолу хочет пробиться и стать самодержцем навечно, его высочество герцог. Захватить он желает обманом города и даже Антверпен. Дворяне и горожане, тревога! Эх, осрамился анжуец! Не на тебя, о Франция, обрушился гнев народный, разят удары смертельные, не твое благородное тело, не твои сыновья забили трупами кипдорнские ворота. Эх, осрамился анжуец! Не твоих сыновей, о Франция, сбрасывают с парапетов, а тех, кто вослед за герцогом, за педерастом-анжуйцем, кровь твою пьет, о Франция, и выпить желает нашу. Но желать одно, а вот сделать... Эх, осрамился анжуец! Его высочество герцог орал в беззащитном городе: «Бей, убивай, да здравствует месса!» И орали его любимчики, красавчики, у которых во взглядах блуд и похабство. «Эх, осрамился анжуец! Их мы бьем, не тебя, несчастный народ, который поборами душат они! Насильем, налогом на соль, недоимками отнимают они, презирая тебя, твой хлеб, лошадей и повозки твои, у тебя их родного отца. Эх, осрамился анжуец! Франция, ты для них мать! Грудью своей ты вскормила этих мерзавцев на всю вселенную, имя твое опозоривших, Франция! Ты задохнешься в дыму их славы, который ползет по свету бесчинствами их рожденный! Эх, осрамился анжуец! Новый цветок в твой венец боевой! Новые земли себе ты добудешь! Петуху, что зовется похоть и драка, наступи на горло покрепче! Народ французский, народ отважный, шею ему сверни, и полюбят тебя все народы, когда осрамится анжуец. Глава 6. В мае, когда фламандские крестьянки, чтобы не заболеть и не умереть, ночью медленно бросают через голову 3 черных боба, рана у Ламме открылась. Его сильно лихорадило. Он попросил, чтобы его положили на палубе напротив клетки монаха. Уллиншпигель позволил, но, боясь, как бы его друг во время приступа не свалился в море, велел крепко-накрепко привязать его к кровати. Как скоро жар спадал, Ламме неукоснительно напоминал Гёзам про монаха и показывал ему язык. А монах говорил: «За что ты меня оскорбляешь, Пузан?» «Я тебя не оскорбляю, я тебя питаю», — отвечал Ламме. Дул тихий ветерок, пригревало солнышко. Лихорадившего Ламме чтобы он в бреду не прыгнул за борт, накрепко привязали к кровати. А Ламме мерещилось, что он в камбузе. «Печка у нас нынче так и сверкает», — говорил он. «Сейчас на меня посыплется дождь арталанов. Жена, расставь в саду силки. Я люблю, когда у тебя рукава засучены до локтей. Рука у тебя белая-белая. Я сейчас ее укушу, укушу губами. Губы — это бархатные зубы. Кому достанется это дивное тело, эти полные груди, просвечивающие сквозь тонкое белое полотно твоей кофточки? Мне, мне, моя драгоценная! А кто мне поджарит петушьи гребешки и цыплячьи гуски? Только не клади много мускату, от него сильнее лихорадит. Соус белый, тмин, лавровый лист. А где желтки?» Он сделал знак Уллиншпигелю нагнуться к нему и зашептал: «Сейчас на нас дождем посыплется дичь. Я тебе дам на 4 арталана больше, чем всем остальным. Ты капитан. Только смотри, не выдавай меня». Затем он прислушался к мягкому шуму волн и сказал: «Суп кипит, сын мой. Но как медленно нагревается печка». Как скоро сознание возвращалось к нему, он заговаривал о монахе. «Где он? Жареет?» Однажды он велел поставить на палубе большие весы и на одну чашу посадить его, а на другую — монаха. Но едва монах взгромоздился на чашу, как Ламме стрелой взлетел вверх и в восторге крикнул: «Вот это вес! Вот это вес! Я по сравнению с ним бесплотный дух! Чуть было не упорхнул, как птичка! Послушайте, что я вам скажу, снимите его, а то мне не сойти! Теперь положите гири, а монаха опять посадите. Сколько он весит? 314 фунтов? А я? 220!»